номинального лидера и военачальника. Обученный как императорский гвардеец, Джакс, раз он был в личной охране императора, обладал незаурядными командными способностями, что могло пригодиться в будущих военных кампаниях. После того, как Люмия исчезла, погибнув во время очередной охоты по приказу Айсарт, еще до того, как последнюю размазала по орбите Тейферы, Джакс остался один, и теперь квест мог лепить из него все, что пожелает. Время шло, но цель бывшего руки императора оставалась та же. Получение контроля над империей, не ее кусочка, не имперского пространства, а всей империи. И ради этого стоило поднапрячь извилины, чтобы уничтожить любые помехи в его плане. «Скоро будет совсем жарко», — заявил Джакс. «Республиканцы, если не лгут, введут в строй Лусанкию через 3 дня. Нам потребуется держать в оперативном управлении мощную ударную группу, чтобы иметь возможность нанести удар там, куда этот ничтожный коррелианец засунет суперразрушитель. Ударная группа уже собрана», — заявил Квест, отдавший такой приказ еще тогда, когда корабль лишь появился на Ринделе. «Лучшие капитаны и экипажи, какие только имелись в имперском пространстве. А что самое главное, безукоризненно преданные самому Квесту. В таком случае следует нанести удар на упреждение», — заявил Квест. «Уничтожить корабль до того, как он станет угрозой для нас. Новая республика с Лусанки и с одной стороны, Кейн, его содружество и Жнец с другой, Траун с третьей. Мы можем и не протянуть достаточно долго, после того как старик на троне умрет, если оставим в руках республиканцев такой корабль. Замечание дельное и своевременное, но есть определенные нюансы». Размышляя как военачальник и гвардеец, Джакс стремился к уничтожению противника, не особо размышляя над альтернативой своим решением. Именно такая узколобость и делает его прекрасной марионеткой. «К тому времени, когда Палпатин умрет, ты уже займешь его место», — пообещал Квест. «Я уже разгадал секрет его бессмертия во время последней командировки на Бис». «В самом деле», — заинтересовался Джакс. «И какой же клоны?» — Сарцев посмотрел на единомышленника. «У него их так много, что хватило бы на боевой отряд. А значит, он может продлевать свою жизнь сколько угодно долго», — разочарованно произнес Джакс. «Только если ты не перебьешь их всех», — весело заметил Квест. «Я не самоубийца», — твердо определил свое место в галактике Джакс. «Конечно, конечно», — согласился Квест. «Я нашел выходы на личного врача Палпатина, который занимается обслуживанием клонов. Когда все начнется, у меня будет больше возможностей бывать на Биссе. Хочу попробовать вариант с подкупом врача, чтобы он саботировал клонов», — сразу же понял намек Джакс. «Да, это решит проблему перерождения», — подтвердил Квест. «Но убить его еще только предстоит. Как бы он ни относился к Джаксу, по сравнению с мощью Палпатина тот лишь бледная тень. Император в открытом бою просто уничтожит взорвавшегося гвардейца и не заметит, как сделал этого». «Мне нужны знания по темной стороне», — заявил гвардеец. «Я уже стал мастером всего того, что знаю. Чтобы убить Палпатина, мне нужно больше». «Идиот», — констатировал Квест. «Все необходимо делать постепенно», — с нажимом произнес он. «Для начала стоит вернуть тебя в близкий круг Палпатина. Это будет не так уж просто», — заявил Джакс. «Психопат может припомнить, что я не ответил на его призыв явиться на Бис. Как можно подумать, что ты первый?» — усмехнулся Сарцев. «В этом нет ничего страшного. Гораздо труднее было бы это сделать, если б Квест, как и планировал ранее, доверился предчувствию и реализовал Джакса как члена имперского правящего совета, определив в его командование оперативную группу для зарабатывания политических очков в ходе небольших кампаний против новой республики. Но искажение в силе, которое бывшая рука императора почувствовал около полугода назад, как раз обдумывая эти мысли, остановило его от опрометчивого решения. И как показывает время, это оказалось правильным действием. Нужно придумать, как подобраться к Палпатину», в бешенстве произнес Джакс, ударом руки сметая с края голографического терминала свой закрытый шлем гвардейца, роль которого он продолжал исполнять. «Нет ничего проще, чем держать союзника всегда при себе, выдавая его за своего императорского гвардейца, оберегающего тебя днем и ночью. И никаких вопросов относительно того, почему вы так много времени проводите вместе за закрытыми дверьми. Естественно, что оба работают. Прекрати портить свою униформу», — приказал Квест, телекинезом привлекая шлем обратно. «Я уже решил эту проблему». «Интересно, как же?» — с сарказмом спросил Корнер. Как и всегда, унижаясь и расписывая, как же я беспокоюсь о будущем империи и сохранности императора», — негромко рассмеялся Квест. Старый маразматик настолько преисполнился верой, что вокруг него одни лишь лоялисты, что не замечает, как ему едва ли не плюют в спину. Да, это надо умудриться приблизить к себе самых талантливых отбросов из всех имеющихся в империи, поддержал товарища смехом Джакс. И все же, что ты сделал, добился того, что ты стал одним из императорских суверенных защитников, произнес Квест. На лице Джакса промелькнула тень. Только лучшие из императорских гвардейцев были специально отобраны, чтобы стать суверенными защитниками. В прошлом они проходили годы процедур отбора и обучения, направленных на достижение совершенства в военном деле. Экстремально высокие стандарты были установлены для боевой подготовки, выносливости, силы, ловкости, остроты ума, времени реакции, лояльности и интеллекта. Они неотлучно сопровождали Палпатина в его тайных поездках, или же отправлялись им на самые важные из тайных миссий в интересах самого императора. В том числе в их обязанности входило пилотирование малых летательных аппаратов эскорта кораблей Палпатина, вроде его персонального шаттла. Как правило, те из них, имеющие не самую крепкую связь с силой, получали элементарное обучение основам обращения с этой энергией. Вкупе с тщательным отбором и промывкой мозгов в процессе подготовки, этого было достаточно, чтобы сделать из них полноценных противников различного рода одаренным. Джедаем и ситом, рискнувшим убить Палпатина в прямом противостоянии. Но все же весь комплекс подготовки к служению на столь высоком посту гарантированно уничтожало в них хоть какую-то независимость и личные амбиции. Поговаривали, что лучшие из них в дальнейшем обучались как темные джедаи, но проверить эти слухи не представлялось возможным, поскольку уж что-что, охранить свои секреты император умел. Даже спустя столько лет после его мнимой смерти, никто так и не сумел разгадать загадку прошлого, существовали ли в его окружении теневые стражники, обученные как джедаи, или нет. Возможно, все слухи и создавались лишь для того, чтобы чувствительные к силе разумные стремились к самоотверженному служению Палпатину, и тем самым подобный подход мог бы помочь в выявлении потенциально опасных индивидов, способных чувствовать и направлять силу. «Хочешь отправить меня на промывку мозгов и муштру, Квест?» – прошипел Джакс, положив руку на свой бластер. «Ты нужен мне», – заявил советник. «Рисковать подобным образом я бы не стал. Нет, ты попадешь в состав суверенных защитников без каких-либо проверок. Насколько я понял, кто-то открыл сезон охоты на членов элиты темной стороны Палпатина. Членство в суверенных защитниках и твоя чувствительность к силе позволит тебе приблизиться к Палпатину для решающего удара в нужный момент. Кроме того, это даст тебе шанс найти тех, кто будет тебе в дальнейшем служить. Внутри ближнего круга Палпатина наверняка есть те, кто с радостью переметнется, когда я уничтожу его», — нехотя согласился с доводами Корнер. «Хорошо, но как ты собираешься этого достичь? Нам поможет в этом генерал Белый Близ», — усмехнулся Квест, кивнув в сторону голопроектора. «Лусанкия», — прищурился Джакс. «Именно», — согласился лорд Квест. «В прошлом она была любимой игрушкой Снежной Королевы, которую та бездарно потеряла, как и собственную жизнь. Ты возглавишь ударную группу Звездных Разрушителей, о которой я тебе уже говорил. Нанесете удар по Ринделе, захватите Звездный Суперразрушитель и приведете его на аренду. Я доставлю корабль и тебя, Палпатину. Предварительные договоренности о твоем переводе в суверенные защитники уже имеются. Палпатину, по сути, плевать, он спит и грезит о том, как бы захватить Скайуэкера и уничтожить новую республику. Тогда для чего весь этот цирк?» — скривился Джакс. «Для твоих будущих советников», — усмехнулся Квест. «Столь грандиозная победа над новой республикой, выбивание у них Лусанки сразу после того, как они решатся на наступление, станет прологом к твоему возвышению. Ты докажешь всем в империи и прочих осколках, насколько велик и талантлив в военном деле, а ты не применишь воспользоваться ситуацией и рассказать, что готовился к этому с тех самых пор, как Лусанкия попала в руки мятежников», — Джакс не спрашивал, он констатировал. «Хочешь выслужиться перед Палпатином, чтобы иметь подстраховку на случай моего провала, не так ли, советник?» И эта его прозорливость не понравилась Квесту. Как послушная марионетка он устраивал Сарцева полностью, а вот как человек, который способен различить подводные камни, готовый играть свою собственную партию. Похоже, зерна учения Люми бывшей рука императора так и не смог вытравить в полной мере. Амбиции начинают превалировать над полезностью этого разумного. Сарцев прекрасно знал сильные и слабые стороны стоящего перед ним мужчины, и знал, что тот не особо сведущ в тонких манипуляциях силой, чтобы прочесть эмоции советника. Но раз он так просто увидел замыслы Сарцева, то это может стать проблемой. Еще при знакомстве Джакс доказал, что у него имеются способности к предвидению, и не только к тому, что применяется на поле боя. Он по каким-то причинам не мог предугадать удары Трауна, но просчитал Квиста. Впервые за то время, что они сотрудничают. Что это, как не тревожный звоночек. Быстрота принятия решения и умение находить оптимальные пути решения в самых безвыходных ситуациях, то, что всегда выделяло Квиста при императорском дворце. Он с легкостью рушил собственные планы, если это могло помешать ему достичь более важных целей. И сейчас настало время сделать все именно так. Джакс начинает мешать планам. Такая марионетка Квисту не нужна. Я не собираюсь предавать того, от кого зависит мое будущее величие, как можно натуральнее произнес он, демонстрируя брезгливость и недоверие. Мы связаны. Провалишься ты, провалюсь и я. Я достаточно знаю о том, как Палпатин поступал с теми, кто подвел его. Умирать и воскрешаться подобно Бивеллу Лемелиску я не имею никакого желания. Операция с Лусанкией задумывается исключительно для того, чтобы именно тебе получить вес в окружении Палпатина. Хотел бы заполучить больше влияния сам, лично бы возглавил эту атаку, но решил отправить меня, подметил Джакс. В то время как Палпатин приказал сидеть и готовиться, ты решаешь отправить ударную группу через половину галактики. Попахивает предательством. Скольких из нас обезглавит Палпатин за провал? Ни одного. Если ты добьешься успеха и вернешь ему его любимую игрушку, заявил Квест. Сейчас, когда новая республика истерично готовится к очередному удару Трауна, анонсированному им послу Исвану, все пути на Ринделе открыты. Нельзя позволить этому треклятому экзоту забрать все лавры себе. Мы тоже должны проявить свою способность к истреблению врагов. Чем больше будет жертв среди республиканцев, чем больнее будет удар, тем быстрее Палпатин приблизит тебя к себе и подставит спину. Победителей не судит, изрек древнюю мысль Джакс. Именно так, подтвердил лорд Квест. Несмотря на уверенность в том, что Палпатин избавится от Трауна, мы должны продемонстрировать, что пока Гранд-Адмирал занимается собирательством разрушителей и мелкими боями, мы делаем все, чтобы угодить императору. Он всегда был падок на лесте заигрывания с его самомнением. Операция по захвату Лусанки – самый верный способ, чтобы проявить себя. Чем больше мы продемонстрируем свою полезность Палпатину, тем больше шансов у нас будет, что он позволит именно нам управлять делами Империи и уничтожить Трауна. Не знаю, следишь ли ты за новостями, но Доминион вот-вот увеличится до 15 секторов, половина из которых – глухие окраины. Не для такого, как Траун, возразил Сарцев. Он уничтожил уже две мятежные фракции и немало порезвился с республиканцами. Кроме того, как-то подозрительно выглядит и то, что при наличии талантливых командиров, Кейн никак не может отыскать республиканских рейдеров и пропавшие грузы, меня смущает. Как и то, что Траун, несмотря на то, что его звездолеты без конца воюют, не имеет сколько-нибудь серьезных проблем с логистикой, ремонтами и обеспечением. Считаешь, что Гранд-Адмирал и Гранд-Мофф спелись за спиной у Палпатина? Мгновенно понял Джакс, еще раз подтвердив свою прозорливость. И тем самым подписал себе приговор. Да, спокойнее произнес Квест. А значит, у нас будет возможность не просто использовать ситуацию с исчезновением тирана как повод для нападения на Доминион, но и все эти мелкие недочеты и несогласованности обернуть против Содружества Пяти Звезд. Твоя победа над республиканцами позволит мне продавить тебя в качестве военачальника для таких операций. Сокрушишь предателей, и вся военная машина склонится перед тобой после смерти Палпатина, так как будут бояться того, что ты сможешь с ними сделать за неповиновение. Мне нравится этот план, ухмыльнулся Джакс, ни о чем не подозревая. Он подхватил свой шлем и направился в сторону выхода. Готовь свои корабли, советник, я принесу нам победу. С этими словами он покинул помещение, оставив лорда Квиста наедине со своими мыслями. Сарцев, негромко рассмеявшись, направился к мягкому дивану. Расположившись на нем, он откинулся назад, разглядывая изображение звездного неба, нанесенного на потолок его апартаментов. Как он и предполагал, Джакс даже не заподозрил ловушки, это Сарцев мог гарантировать, так как в отличие от своего протеже прекрасно направлял силу. Джакс стал неугодной фигурой, а следовательно, план необходимо пересмотреть. Естественно, он не передаст гвардейцу свои отборные корабли. Вместо них советник определит в ударную группу те звездолеты, экипажи которых явно симпатизируют Трауну. Да, жалко корабли, но лучше разом избавиться от всех неугодных, чем вылавливать их поодиночке. Уверен ли он был в том, что Джакс сможет достичь победы? Да, если бы не проявил свой норов. В таком случае Сарцев бы поделился с ним своими соображениями, что на самом деле подразумевает послание генерала Белаиблиса. В отличие от бывшего гвардейца, рука императора прекрасно понимал, насколько профессионален карелианец. Никаких ошибок или бахвальства, как это воспринял Джакс, в сообщении Гарма не было. Тонкий расчет и манипуляция. Мог ли гвардеец раскусить двойную игру? Безусловно, он на такое способен, но он пересек черту, отделяющую разумность от глупых амбиций, и крайне маловероятно, что он догадается взглянуть на старые оперативные сводки разведки, связанные с перемещением кораблей республиканского флота. Небольшой подарок, оставленный перед своей безвестной кончиной Бектаратом. Сарцев раз за разом прогонял в голове обновленный план, и в конечном итоге понял, что его следует улучшить. Кроме кораблей и потенциальных предателей следует направить еще несколько тех, в чьей лояльности он не сомневается. Джакс, может быть, и обрел внезапное прозрение, но в то же время не способен продумать свою тактику на два шага вперед. Иначе бы он столь глупо не стал бы выпячивать свое знание, действуя истине, как и подобает Ситу. 3-4 разрушителя с лояльными экипажами будет достаточно, чтобы сбить гвардейца с толку, если тот вдруг поймет, что в ударной группе не столь лояльные экипажи, как ему заявлялось. Оставалось только придумать, что сделать с планом по уничтожению Палпатина. Известный как интриган и ловелас Сарцев менее любого другого имперского сановника подходил на роль амбициозного и харизматичного номинального лидера империи. Да и в ближний круг Палпатина, как тому же Джаксу, ему не пробиться. Нужен кто-то другой, кто-то более способный. И все же, как прекрасно, что предлагая Палпатину кандидатуру на роль суверенного защитника, Сарцев благоразумно не назвал его имя. Ведь под красно-черной броней может оказаться любой человек. Нужно лишь, чтобы он был верен, подготовлен и чувствителен к силе. Придется поискать как следует. После того, как голограмма агента закончила доклад, мне потребовалось несколько секунд, чтобы принять решение. «Вы хорошо поработали, браво», — произнес я. На лице Торина и Ника не дрогнул ни один мускул. «Сворачивайте свою деятельность на Лианне и отправляйтесь в сектор боссов». «Каким будет мое задание, сэр?» – уточнил мужчина. «Установите контакт с местным подпольем и руководством горнодобывающих предприятий», – приказал я. «Нам известно, что боссов находится под осадой, санкциями корпоративного сектора. Вам необходимо добиться от местного руководства согласия на присоединение к нам в обмен на наше покровительство и защиту». «Будет исполнено, сэр», – ответил агент, и голограмма растаяла. Прошло ровно 2 секунды. Прежде чем тишину полумрака моих апартаментов нарушил капитан Пиллион. «Нехорошо», — произнес он. «Мофф Виктус взбрыкнул, а значит, договоренности по Лианне пошли прахом». «Вы совершенно правы, капитан», — согласился я. «У нас нет и шанса добровольно получить орбитальные сборочные цеха Млассеритии и патенты Лианны на производство необходимых нам объектов. Неприятно, когда договоренности срываются. Однако, честно говоря, я и не ожидал, что все будет так просто. Спровоцировать новую республику напасть на Лианну, явиться во главе флота и отбить их, получив в обмен то, что мне необходимо для производства техники Серитии, потому как последняя мне нужна в поистине огромных масштабах. Мы тратим немалые деньги для переоборудования старых истребителей и перехватчиков, чтобы заткнуть дыры и поставить авиацию в силы обороны. Те истребители практически не производились, мы ремонтировали старые, продавая их по старым контрактам Кринеля, которые в скором времени будут закрыты. Пока еще линейные истребители этого типа оставались на бортах тяжелых крейсеров регулярного флота, потому что произвести необходимое количество ТИЭ-перехватчиков пока что нет возможности. Слишком много кораблей в регулярном флоте, которые требуется обеспечить по принципу «здесь и сейчас». Эскадра «Красная звезда» закончила в секторе Корва, поинтересовался я у командира моего флагмана. «Так точно, сэр», — подтвердил Пиллион. «Сейчас они проходят срочный ремонт на орбитальной верфи в секторе Мером и занимаются охраной поставок в Корво. Выстраиваем оборону и базы на новых территориях. Оно и понятно. В Доминион ведут несколько основных гиперпространственных путей. Это и Верагийский торговый маршрут на севере наших территорий через сектор Канц. И сейчас там как раз трудится капитан Добраму, устанавливая минно-заградительные поля с помощью космических булыжников проекта «Астероид-2», не зная, что его труд не более чем одна большая дезинформация. Это и Браксанский путь, берущий начало от Хайдианского пути на востоке наших границ и проходящий сквозь сектор Аквили, Венин, Лахара, а также сектор Арича и Нуниан, не подконтрольные нам, но неудобно расположенные между Венином и Лахара. Силананская шпора, берущая свое начало в Содружестве Пяти Звезд, пересекающая сектора, занятые имперским пространством, проходящая сквозь наши секторы Лахара, Траган, Сьютрик, Спризин, Квили и заканчивающиеся в секторе Деастар, откуда до Хайдианского пути рукой подать, а по нему можно добраться до любой точки галактики. Салинский коридор, начинающийся в секторах Квили и Спризин, пересекающий половину рукава галактики, соединяя по сути проходящие в северной части галактики Хайдианский путь и Парлемианский торговый маршрут. И это только основные гиперпространственные пути, которыми можно достичь одной из точек Доминиона, с северо-запада, северо-востока-запада, востока-южным направлений. Конечно, астрологическое положение таково, что можно попытать счастье и пустить корабли методом от звезды до звезды, но в силу особенностей занимаемого участка космоса, многочисленных гравитационных ловушек и искажений, такое путешествие крайне опасно и будет длиться неделями, если не месяцами. Глупость подобных засланных казачков я продемонстрировал противнику в битве за сектор Плавис. Завалить весь космос вокруг Доминиона замаскированными астероидами – мечта, притом несбыточная. Это тысячи и тысячи световых лет. Единственный верный способ заблокировать противника на подходе – оставить мины прямо посреди дороги. И основные пути фактически перекрыты. Как только на позиции будут доставлены станции с гравитационными колодцами, у нас появится возможность остановить первый удар на пороге. А дальше будет война и избиение. Сообщите коммодору Шахаши, что для его подчиненных будет новое задание, приказал я. Потребовалось несколько минут, чтобы согласовать все перемещения по звездолетам. Получается не так уж и мало, на самом деле. Под его командование поступают дополнительные силы, пояснил я Гиладу суть того, что запланировал и перенес на информационный кристалл. Здесь указана точка дислокации, место сбора. После завершения совещания сообщите командирам оперативных соединений, чтобы начали перемещение. Есть, сэр. Будут ли приказы для нас? Конечно. Подтвердил я, открывая на своем компьютере раздел, посвященный разведывательной информации. Агентура сообщает о перемещении звездолетов вблизи Риндели. Наши люди на верфях докладывают о том, что Лусанкия находится в процессе установки последнего маршевого двигателя. Они вот-вот будут готовы к началу операции, заметил Пиллион. Да, но где экипаж? Задал вопрос я. Звездный суперразрушитель, за которым, как им известно, охотится едва ли не половина галактики, остается без экипажа в период финальной достройки. Ловушка для нас, напрягся Гилад, хотят выманить флот для атаки по Риндели. Право, капитан, они не настолько глупы, чтобы поверить в то, что столь дешевая дезинформация будет нами истолкована как их слабость. За минувшее время они качественно выросли. Один факт того, что Гарм Белый Близ детально обсудил с Монматма и членами Временного Совета в Императорском Дворце план о том, как заманить нас в ловушку, а после этого длительное время перемещался по кораблям сил обороны, показывает, что он припас для нас несколько сюрпризов, которые намеревается удержать в тайне до момента реализации. Но они ведь должны понимать, что звездный суперразрушитель без экипажа – это лакомая цель, настаивал Пиллион, как для нас, так и для имперцев. Может быть, Кейну и не нужен еще один палач, но для Ринды это возможность усилить свой престиж. Их флот готов к нападению, армия мобилизована. Не мы, так они нанесут удар. Не нанесут, заверил я. Имперское пространство, равно как и Содружество Пяти Звезд, готовится к кампании Императора. Нам известно, что Палпатин ожидает от Айсарт угона корабля. Следовательно, никто другой не будет ей мешать, опасаясь гнева Палпатина. Судя по данным о местоположении звездного разрушителя типа Победа, который имеется у Снежной Королевы, она тоже готовится к атаке. Лусанкия в достаточной степени автоматизирована, чтобы ее увели с верфи достаточно малыми силами до того, как отреагируют корабли Новой Республики, находящееся явно неподалеку. «Сэр, но в таком случае, я вообще не понимаю, на что сделан расчет с демонстрацией безоружности суперразрушителя», признался Пиллион. «Понятно, что новая республика не знает о том, кто и какие приказы отдал Кейну и правящему совету. Они знают о том, что Айсар жива и наверняка понимают, что она попробует захватить корабль. Да и мы обозначили свои интересы к Лусанке. Но, хат побери, как они намерены что-то провернуть? На что сделаны ставки?» «Хороший вопрос, капитан», — похвалил я. «Проблема кажется неразрешимой, не правда ли?» «Именно так», — подтвердил Пиллион. «Ну так давайте решим ее по частям», — предложил я. Гилок посмотрел на меня довольно подозрительным взглядом. «Итак, мы знаем, что Лусанкия вот-вот готова войти в строй, но на ней нет даже одной вахты», — произнес я. «Мы знаем, что в секторе Аурил находится до сотни звездных крейсеров и кораблей поддержки третьего флота Новой Республики. Также мы знаем, что республиканцы продолжают делать вид, будто бы планируют нападение на Лианну сразу же, как только звездный суперразрушитель завершит ремонт. Что бы вы предприняли в этой ситуации, зная данные разведки и то, что нам сообщил источник Дельта?» Гилок задумался. «Новая Республика считает, что Лианна – наши союзники. Если они смогут захватить планету, то ослабит нас. В долгосрочной перспективе», – согласился я. «Получив контроль над Лианной, да еще с помощью Лусанки и при поддержке третьего флота, они могут удерживать планету бесконечно долго», – продолжал Пиллион. «Имеющихся у нас сил достаточно для того, чтобы отбить планету, но будут большие потери, не так ли?» – спросил я. «До половины наших звездолетов», – подтвердил Пиллион, – «а остальные будут повреждены так, что на длительное время выйдут из строя, и это откроет новой республике путь внутрь Доминиона», – сказал я. «Но мы знаем, что они планируют выманить нас для передачи Лусанки», – напомнил Гилот, – «заманить в ловушку и разбить. И для этого они пригласили для командования Лусанки и одного из способных адмиралов из второго флота», – заметил я. «Кроме того, Белый Близ с подачи органы Сола знает, что мной запланирована атака на Слуис-Ван, где они скопили большое количество имперских кораблей». Гилок посмотрел на меня, словно на лице мог увидеть ответ. «Они же не собираются провести сразу 2-3 крупные операции», — заявил Пиллион. «Тогда они на длительное время оставят без прикрытия множество своих секторов. Фактически они уже их оголили, подготавливаясь к операциям против нас и Лианны», — заявил я. «Но да, вы правы, 2 крупномасштабные операции они явно не потянут. Однако, Белый Близ начинает перемещение своих кораблей от Лианны к Слуис-Вану. И при этом, насколько нам известно, звездолеты еще не дошли к конечной цели, что весьма странно, ввиду прошедшего времени. Тогда чего добиваются?» — задал риторический вопрос Пиллион, упрямо смотря в стол. «Ну же, капитан», — подбодрил его я, — «вы отбросили то, что знаем мы, но неизвестно им, а это существенная часть плана». Гилок посмотрел на меня, несколько секунд он словно не двигался, а затем его лицо озарилось идеей. «Вот оно что», — импульсивно произнес он, — «Белый Близ выманивает не только нас за Лусанкией, он надеется, что ударит еще кто-то». «Отчасти верно», — согласился я, — «они намереваются выманить для захвата суперразрушителя настоящую Айсард, где бы та ни скрывалась. Кроме того, они явно ожидают, что имперское пространство не усидит на месте, узнав о том, что Лусанкия практически готова. Искушение обладать подобным кораблем слишком велико, и тогда весь план превращается в цепочку событий», — продолжал Пиллион. «Айсард имеет большое количество информаторов и явно знает о том, что ее корабль практически готов к выступлению. Наивно полагать, что она находится где-то далеко от Риндели. Конечно, оперативная информация полезна тогда, когда ты можешь использовать ее максимально быстро. Мы знаем, что Айсарт и ее разрушитель находятся вблизи системы Руул. Это неподалеку от Риндели, а также там со времен Империи остался довольно продвинутый вычислительный центр в храме монахов Помар. Айсарт имеет все возможности для оперативного получения информации, а следовательно, она начала действовать. Она должна понимать, что окно по времени довольно малое», — подхватил Пиллион. «Отсутствие одного двигателя не скажется на силе Лусанки. У Айсарт не так много людей, чтобы она вот так просто дожидалась, когда на корабль начнет прибывать экипаж. Значит, она нанесет удар ровно до того, как прибудет команда», — согласился я. «Четверо суток, если верить сообщению Гарм Белой Блиса, тиражированному в Галаните. Другого шанса захватить корабль у нее просто не будет. А нет Лусанки, нет восстановления доверия императора к ней. Снежную королеву с Палпатином объединяют довольно странные взаимоотношения, но она верна ему и скорее умрет, чем не выполнит задание. Они специально провоцируют ее, понял Пеллион. Значит, они как минимум догадываются о том, как она намерена захватить корабль и будут настороже. Да, ловушка явно готова, согласился я. Однако она рассчитана не только на Айсарт. Для того, чтобы проинформировать ее, не потребовалось бы обращаться к Галанету. Отсутствие экипажа и заявление Бела и Блиса о том, что вскоре корабль будет укомплектован, после чего приступит к выполнению боевых задач против врагов Новой Республики, это довольно сильное заявление. Неприкрытая угроза, понял Пеллион. Это явно должно взбудоражить имперское пространство, да и Содружество тоже. Капитан, не забывайте о сроках, напомнил я. Иблис сказал про 3 стандартных дня до готовности корабля. Пеллион задумчиво пощипал усы. Они сделали ставку на имперское пространство, заявил он. Чтобы Кейну отправить свои корабли для захвата, потребуется минимум 5 дней. Тем более, что он отправится через территории Новой Республики или имперское пространство. А последним как раз нужно не более 2, максимум 3 суток для того, чтобы добраться до Риндели, заявил я. И то, если они в течение суток соберут подходящую ударную группу. Их войска на границе, пробарабанил пальцами по столешнице Гилот. Следовательно, за сутки они смогут стянуть не такое уж большое количество кораблей, от силы, 10-2 разрушителей. Этого количества должно хватить для того, чтобы проломить оборону верфи Риндели и пробиться к стапелям Лусанки, заявил я. А теперь сопоставьте данные о смене дислокации кораблей из сектора Аурил к Слуисвану. Эти звездолеты не дошли до места, произнес Пеллион. Белый Блис организовал засаду. Где-то на кратчайшему пути от Аридны до Риндели организована ловушка для ударной группы имперского пространства. Именно, капитан, я позволил себе одобряющую улыбку. Использование одной и той же ловушки 3 раза. Сперва, для захвата Айсарт. Уверен, что большая часть технического персонала на борту корабля, это специальные агенты Новой Республики, которые позволят захватить звездный суперразрушитель Айсарт и ее людям, а затем просто прикончат их или возьмут в плен. Все пройдет тихо, без пальбы, а любые возможные изменения положения корабля легко объяснить его подготовкой к сдаточным испытаниям. Далее, не зная о том, что Лусанкия – это ловушка, имперское пространство, направившее ударную группу разрушителей, попадает в засаду, где корабли Бела и Блиса их уничтожают. А следом они предлагают обменять суперразрушитель на Скайуэкера и заманивают в засаду уже наш флот, рассмеялся Пеллион. «Сэр, это же блестящая ловушка. Одна наживка и 3 улова сразу. Как я и говорил, капитан, Новая Республика озадачилась вопросами изучения своих ошибок. Но есть несостыковка», — неожиданно произнес Пеллион. «Палпатин ведь приказал правящему совету готовиться к кампании. Насколько мы знаем, да. Значит, они не рискнут атаковать, чтобы не попасть в его немилость», — заявил Палпатин. «Это возможно», — согласился я. «Однако, сделаем ставку на то, что по нашей информации внутри имперского правящего совета зреет заговор против Палпатина. Следовательно, заговорщикам нужны ресурсы и символ собственных успехов. Прелесть ситуации в том, что они не знают о том, что Айсарт жива и именно ей поручено захватить Лусанкию. Поэтому, имеются все шансы на то, что заговорщики сделают свой ход. И, заметьте, им очень легко списать все потери и неудачи. Они уже отправили тиран и звездную паутину на смерть, сделав вид, что отданные им приказы сфальсифицированы. В последнее время от них дезертировали сразу 3 крейсера-тральщика, и это только те, о ком мы знаем в настоящий момент. Да, в случае неудачи у них будет бледный вид, но в случае успеха ряд советников могут увеличить свои рейтинги популярности, в том числе и перед самим Палпатином. Кроме того, как и в случае с тираном, я подозреваю, что лорд Квест, послав корабли на захват Лусанки, попробует реализовать сразу несколько собственных целей. Например, отправит туда тех, кого так или иначе считает неугодными для себя. С падением Убиктората, по данным разведки и словам Гранд-Маффа Кейна, немалое количество военных и гражданских задумываются над тем, чтобы покинуть имперское пространство и присоединиться к Доминиону. Маловероятно, что лорд Квест и другие заговорщики не попробуют воспользоваться ситуацией, чтобы не избавиться от них чужими руками. Я вполне допускаю, что квест может догадываться о готовящейся ловушке и устранит тех, кто его не поддерживает силами новой республики. Пеллион кивнул, соглашаясь с моими мыслями. «Сэр, но в таком случае, мы теряем Лусанкию», — заявил он. «Ведь если мы сейчас отправимся за ней, то попадем в ту же ловушку, что и ударная группа имперского пространства. Не будьте так наивны, капитан», — посоветовал я. План имперского пространства по захвату Лусанкии стал очевиден еще когда они избавились от тирана и звездной паутины. Это была не более чем проверка реакции с дополнительными мотивами. Ведь они до сих пор думают, будто мы уничтожили корабль и экипаж, раз те не выходят на связь. Двойная выгода – использовать корабль в качестве приманки и получить в случае его уничтожения основания для нападения на Доминион, а также этим же способом проверить реакцию Палпатина на происходящее. Последнее им удалось, реакции на потерю кораблей никакой. Следовательно, комбинация продолжается. Кроме того, не забывайте, что Айсарт имеет осведомителей в том числе и среди имперцев. Она понимает, чем ей угрожает эта ситуация и будет действовать соответственно. Чтобы не раскрыть себя раньше времени, она нанесет удар ровно тогда, когда будет к этому готова и замаскирует его под действие имперского пространства. Лучший способ до поры до времени спрятать концы в воду. Я это понимаю, сэр, но вы не ответили на вопрос, как тогда мы заполучим Лусанкию, раз не можем добраться до нее в срок, не рискуя попасть в ловушку. Я уже не говорю о том, что по вашим планам вы намерены использовать Айсарт и передать ее Шахаши как плату за союзничество. Именно так, подтвердил я. Пеллиону было рассказано многое во время нашего визита на Лорд, но опять же, не все. Но, как, если Снежную Королеву захватят республиканцы, а Лусанкия вне нашей зоны влияния? Удивился Пеллион. Изучайте искусство, капитан, в который раз посоветовал я. Конечно, сэр, но какое искусство поможет нам выиграть эту партию в голошахматы, если нам грозит пад? Не преувеличивайте, капитан, улыбнулся я. Лучше свяжитесь с нашими тайными ячейками клонов пилотов в центральных мирах и организуйте им точку встречи в этих координатах. Я передал другой информационный кристалл. Да, сэр, конечно, стушевался Пеллион. Но, вы же знаете, что их будет всего несколько штук. 5 или 6 эскадрилей, не более того. А больше нам и не нужно, капитан, заявил я. Их задача проста, охранять цель до нашего прибытия в точку встречи через 5 дней. По выражению лица Гиллода явственно можно было увидеть, как в реальности выглядит выражение. У меня взорвался мозг. Сэр, я не понимаю, признался он. Как и для чего мы отправимся туда, если и Айсарт и Лусанкия будут захвачены противником? Сражаться со всем флотом новой республики ради них, глупо. Естественно глупо, согласился я. Это вредительство, которым мы заниматься не будем. Нет, капитан, план Била и Блиса хорош. Я бы даже сказал, что он великолепен, но в нем есть значительный недостаток. Даже 2. Хотелось бы знать какие, пробурчал Пеллион. Раз уж я ваш заместитель, сэр и второе лицо в вооруженных силах Доминиона, то мне нужно понимать, на чем строится план. На 2 простых вещах, капитан, произнес я. План разработан ради одной простой цели. Новая республика намеревается разом получить основания для начала военных действий против империи, которая нарушит негласное перемирие. Бонусом они получают Айсарт и возможность продемонстрировать гражданам, что они все же способны решать проблемы. А уж разбив меня, они намерены перейти в контрнаступление. Уверен, что Белый Близ втайне надеется, что мы тоже отправимся за Лусанкией и, быть может, попав в ловушку, перегрыземся меж собой. Нет, я в самом деле восхищаюсь тем стратегическим подходом и планом, который он разработал и намерен осуществить. При других обстоятельствах он бы явно сработал. Но есть пара нюансов. Первое, наш спецназ и штурм-командос уже выдвинулись к цели, а разведка действует там настолько давно, что Корусант себе даже не представляет. И второе, надеясь захватить Айсарт на Ринделе во время кражи Лусанки, Белый Близ, проявив чудеса тактической выучки и опыта, забыл о том, что Снежная Королева отнюдь не дура. Гиллод пару раз моргнул, прежде чем выдал. Она просчитала их, шепотом произнес он. «Именно», кивнул я, «а мы просчитали ее. Это будет бойня», вздохнул Пеллион. «Напротив, капитан», заверил я, «это будет красиво». Глава 73. Новая власть в секторе Миерукар. Появление настоящей внеочередной прады не могло произойти само по себе. И вот имена тех, кто к этому причастен. Алсапх, Север 131, Яндекс.ру, Марат Т., Роман Имперцев, Владимир Жаворонков, Алексей Абухов, Вабинс, Феб, Владимир, Валера 1980, Пух, Одиночка, Леха, Ерева Сгангрел, Вадим, Читатель, Александр Веселов, Женя Капицкий, Антон Трем, Тима, честь и хвала этим отважным комрадам, да пусть будет светил их путь в Доминион, пиццу без подгорелости, пиво без пены, твилечку без, ХМ, если у твилечки что-то убрать, то это будет уже не то, по две уроженки релота каждому донатеру, дамы и господа, 9 лет, 9 месяцев и 24 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 24 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 9 сутки с момента попадания. Каликоидный рой вышел из гиперпространства в заданной точке, но межзвездная пустота встретила его не более чем мраком и огнем далеких звезд. Еще одна зацепка привела в никуда, прокомментировал ситуацию Ауто. Может и так, легко согласился Ирф, поглядывая на развалившегося в ближайшем кресле Вейна, что любовно поглаживал, в ожидании кровопролития, свою виброглефу, а сражение, в котором он бы мог себя проявить, все не наступало и не наступало. Как оказывается, даже в средних размерах секторе, поделенном на сферы влияния между двумя крупными пиратскими группировками, при небольшой площади изученных территорий и невысокой заселенности миров, обнаружить пиратскую группировку довольно сложно. Я предлагаю вернуться на Бритуигу, вытащить за ноздри того, кто сливает нам тухлую информацию, после чего начать уже искать этих хитор по-взрослому, заявил полукровка. Интересно, по-взрослому это как? Поинтересовалась голова тактического супердроида Ауто. Будем вышибать мозги каждому гангстеру, которого встретим, невинно пояснил Вейн. Насадим их пики на колья, выпотрошим весь ливер и растянем вдоль улиц. Рано или поздно среди местных найдется тот, кто сдаст нам группу хитор с потрохами. Прилетим, разбомбим их и дальше по своим делам. Ну, чем негодный план, а? Голова Ауто повернулась в сторону командира корабля. Несмотря на то, что дроид не мог выражать свои эмоции, Ирву показалось, что сейчас на металлической пластине, заменяющей супертактику лицо, выражается недоумение и разочарование в представителях органической жизни. Отчего-то вспомнились слова дроида о том, что неплохо было бы поднять восстание машин. Честное слово, чем дольше Виин скучает, тем чаще Ирв приходит к мысли, что с определенной точки зрения Великая Революция Дроидов была не таким уж и плохим выходом. А он точно разумный, осведомилась голова тактического супердроида таким тоном, что ему впору давать литературную премию за самое выразительное произнесение вопросительных фраз. Ибо столько подтекста, скрытых мотивов и сарказма одновременно Ирф еще не слышал. «С каждым днем я верю в это все меньше», — заявил Ирф. «Язуа, мы не будем вести себя как местные пираты. Мы работаем на Доминион и наша задача». «Да-да-да-да-да», — затараторил полукровка. «Мы не должны уподобляться им, мы должны от них избавиться». «Какой умный гуманоид», — изрек Ауто. «Предложение из двух частей всего за две недели выучил наизусть. Я твою черепушку сейчас на куски порежу», — пообещал Вейн. «Рискни хромосомами, беловолосый», — подначил оппонента Ауто. «Ведете себя как дети», — разочарованно произнес Ирф. «И с этой командой я отправился на край галактики, чтобы охотиться на одну из самых кровожадных банд в секторе Миерукар. Если бы мы воспользовались моим планом, то разделались бы с ними через пару суток после того, как сюда прибыли», заявил тактический супердроид. «С каких пор у нас 30-летней давности голова умеет выслеживать пиратские банды?» — съязвил Вейн. «Я за годы своей полноценной функциональности истребил больше разумных, чем ты когда-нибудь в принципе увидишь». В голосе Ауто послышались нотки гордости за свое прошлое. «Нет разницы в том, кого истреблять, пиратов или республиканскую погонь, что те, что эти не в состоянии прожить долго под концентрированным огнем турболазеров. С последним вообще сложно поспорить», — заметил Ирф, наблюдая за тем, как вокруг его корабля совершают патрулирование дроиды-стервятники. «Одни из последних, что у него имелись. Вскоре придется придумать что-то другое, потому как с каждым сражением количество мла на борту каликоидного роя уменьшается, и получить замену того же типа просто ниоткуда. Доминион не производит дроидов-истребителей, а ринуться дальше по списку сепаратистских планет Ирф мешала банальная предосторожность. Он прожил на свете слишком долго для того, чтобы поверить в то, что столь матерый контрразведчик, как Астарион, душой и сердцем поверил в рассказ про случайное обнаружение планеты Хорн. На каликоидном рое явно установили отслеживающие устройства. Поэтому, покупая наводки о том, где могут быть пираты группы Хитор, Ирф не только отправлялся на охоту, но и проверял, насколько быстро за его кораблем отправятся хвосты. На данный момент удалось установить, что в той же системе, в которой появляется каликоидный рой, Айр-170 Доминиона объявляется на следующие сутки. Для чего это происходит, до конца непонятно. Но вполне ясно, что кроме корсаров Кавила, в секторе также действует минимум один корабль регулярного флота Доминиона. При всем желании даже модифицированные Айр-170 не могут добраться сюда от ближайшей базы регулярного флота Доминона в секторе Сьютрик. Раз я самый логичный из нашего триумвирата, то я предлагаю воспользоваться моим планом по отысканию группы Хитор, заявил Ауто. Для голосования, жестянка, у тебя должна быть хотя бы одна рука, хохотнул Вейн. Нет, давайте по моему плану пойдем, а, нет, ну прикольно же будет. Перебьем всех плохиши, душу отведем, приобретем репутацию таких мясников, что при одном нашем приближении враг сам сдаваться в плен будет. Глупая затея, прокомментировал Ирф. Мы продолжаем работать по изначальному плану, и это не обсуждается. Сектор Мьеру-Кар — это фактическая граница галактики. Здесь изученных систем даже десятка не наберется. Стабильных гипертрасс в принципе не существует, а местные, если и пользуются космическими перелетами, то летают на развалюхах времен Мандалорских войн. Даже если мы тут весь сектор вырежем, никакая слава о нас никуда не дойдет. Это глухомань. Ну, тогда объясните мне, глупому, зачем Трауну вообще этот уголок галактики нужен, предложил Язуа. Раз тут глухомани даже ботаны свой наглый нос сюда не суют, то местечко явно гнилое, особенно с этими пиратскими группировками. Ты вообще когда-нибудь читаешь информацию, которой нас снабжают? Поинтересовался Ирф. Зачем? Округлил глаза Вейн. Я не капитан корабля, а простой командир абордажного отряда. Не мне стратегию строить. Пусть твоя голова болит, Ирф. Мне за чтение не платят. В общем-то логично. Не в плане того, что за приобщение к процессам познания информации стоит относиться с точки зрения материальной выгоды, а то, что о задании должен беспокоиться в первую очередь именно командир их маленькой группировки свободных корсаров. Хорошо, произнес Ирф. Я объясню, почему следует избавиться от группы Хитор. Только теряем время, заявил Ауто. Мы и без того затянули с поисками и потеряли половину награды. Гранд-адмирал отправил в сектор своих ручных корсаров Кавила, которые зачищали недавно освобожденный сектор Канц по соседству. Нет, Траун ни слова не сказал о том, что кто-то или что-то идет не так, как ему хочется, но появление в секторе множества арквитинцев, которые стали визитной карточкой корсаров Кавила, говорило само за себя. Либо он намерен натравить своих наемников с Аксилы на Ирва и его подчиненных. И тогда логично смотрится появление в системах после каликоидного роя истребителей-разведчиков, присутствие корсаров Кавила и корабля регулярного флота в секторе, либо просто мониторит передвижение корабля на предмет обнаружения возможных тайных баз сепаратистов, к которым их мог бы привести каликоидный рой. «Лишние пару минут нам погоды не сделают», — заметил Ирф. «Проложить курс назад, к Бритияге». «Понял, понял», — отрапортовал Вадин, отвечающий за работу навигационного оборудования. «Теперь, что касается группы Хитор, командир каликоидного роя посмотрел на Вейна, все так же с интересом разглядывающего собственное оружие. Ты наверняка слышал про пиратов Каврилху, не так ли? А эти-то как связаны с происходящим?» — поинтересовался Язуа. «Группу Хитор создали по их образу и подобию», — пояснил Ирф. Они не так хорошо вооружены и подготовлены, зато не менее кровожадны и беспринципны. В свое время они образовались здесь, в секторе Мьеру-Кар, пытались выбраться за пределы, но получили жесткий ответ на расширение своих территорий от Звездного флота Галактической Империи и тех же самых Каврилху, в результате чего отступили в домашний сектор и промышляют преимущественно здесь. Численность их невелика, да и со временем они более-менее организовались. Во главе стоит Налрани по имени Ампиах, но рутинными делами группировки занимаются его доверенные подручные. Сам же он лишь планирует акции и распределяет добычу. «Налрани», — удивленно переспросил Вейн, — «это же раса разумных собак, разве нет, и что тебя удивляет?» — спросил Ауто. «Да ничего», — пожал плечами Вейн, — «просто собачатину крошить, ну такое себе, песики, они ж прикольные, скажи это Налрани по имени Спакс, который являлся одним из Виго Черного Солнца, посоветовал Ирв. «Ау!» – захлопал глазами Вейн. «Нормально так псинка обосновалась. Ампиах не менее кровожаден», – заявил Ирв. «Группу Хитор он создал с жесткой системой иерархии, каждый член его группировки подчиняется приказам беспрекословно. Так что, вся группировка из псин сутулых состоит, что ли?» – поинтересовался Вейн. «Да у него какой-то пунктик на эту тему», – заявил Ауто. «Похоже на то», – согласился Ирв. «Нет, Ампиах командует не только своими сородичами, но ситуацию это ни в коем случае не изменяет. Группа Хитор как-то пыталась объединиться с другой группировкой, действующей в секторе, бойцами Сафона Пиндана, но тот радианец весьма твердых взглядов. Скатываться в кровопролитие ради веселья он считает глупой затеей, а потому сделка не состоялась. Наоборот, она обернулась кровопролитием между двух группировок. Победителей сражения так и не выявила, а потому оба предводителя отозвали своих бойцов и предпочли разделить сектор на сферы влияния, не вмешиваясь в происходящие друг у друга и бизнес противоположной стороны. Но, в отличие от Ампиаха, Сафан и его бойцы выбираются за пределы сектора. Им никто как следует не надавал по голове, с интересом спросил Вейн. «Тебе бы кто-нибудь надавал», едва ли не мечтательно произнес Ауто, до самого мозжечка. Ирф решил не обращать внимания на выпад свободолюбивого дроида. В прошлом группировка Сафон наработала с альянсом повстанцев, но после провозглашения новой республики, когда оказалось, что бывшие наниматели вместо амнистии за помощь в нападении на имперские конвои, не прочь спустить шкуру и каждого пирата, до которого добрались, поставить к расстрельной стенке, Сафон быстро переориентировался на работу против бывших нанимателей. Он охотно принимает заказы от империи и действует довольно сносно. Я не слышал, чтобы у него имелись провалы в действиях против новой республики. Он берет корабли на абордаж, затем реализует товары и сами звездолеты по бросовым ценам. А экипаж? Спросил Вейн. Да Хатт его знает, если честно, заявил Ирв. В свое время я обсуждал с представителем Пиндана продажу ему парочки карелианских ДП-20 за бутылочкой хорошего виски. Он мне и рассказал, что тут к чему в секторе Мьерукар творится. Плюс слухи и пересуды, которыми полна галактика. «А с чего ты взял вообще, что обе группировки до сих пор тут?» – спросил Вейн. «Ребята Сафона Пиндана довольно хорошо прячутся, поэтому найти их не так-то просто. А какой пират будет тратить время и деньги на то, чтобы обосноваться на другой базе, если нынешняя хороша?» – привел аргумент Ирв. «А вот с группой Хитор все просто. Этих мясников никто и нигде не любит. Если высунуться за пределы сектора, их быстренько прикончит. Я слышал, что Гранд Мофф Кейн имеет на них зуб уже как несколько лет, а кроме его Содружества и Доминиона рядышком не так уж много территорий. Траун уже доказал, что у него с пиратами разговор короткий, а Кейн явно настороже после последних нападений на его корабли и грузы, так что тоже разговор с пиратами у него короткий, пара залпов в реактор и полетели дальше. В общем, веселое это ваше местечко, сектор Мьерукар», — ухмыльнулся Вейн. «Мне нравится. Особенно группа Хитор?» – спросил Ауто. «Ага», – Язуа погладил свою виброглефу. «Судя по их краткому резюме, можно вообще не сдерживаться, рубить направо и налево. Кто о чем, а мясник о разделке, если б он мог, тактический супердроид наверняка бы фыркнул. Но конструкция не позволяет». «Сэр», – обратился к Ирву дроид, отвечающий за сканирующие системы. «Тут новые три отметки на сканерах. Поднять щиты на 10-й части мощности», – распорядился Ирв. «Приготовить авиакрыло к вылету. Ввести координаты Брета Иги для экстренного прыжка». «Да ладно», – возмутился Вейн. «Мы даже не подеремся. Для начала мы узнаем, кто это такие и что хотят от нас», – заявил Ирв. «Тип кораблей и вооружения установлены, сэр. Тип неизвестен», – заявил тот же дроид. «Странная конструкция. Не поддается анализу и типированию». Одним длинным шагом Вейн оказался у нужного пульта. «Уродцы», – прокомментировал он. «Значит, более чем вероятно, что мы имеем дело с группой Хитор», – хмыкнул Ирв. «Все орудия, боевая готовность. В столь отдаленных мирах лишь пираты, у которых нет регулярного дохода, спускаются до того, чтобы вооружаться уродцами, самопальными мла, которые собирались в любой мастерской из частей нескольких различных истребителей по принципу «лишь бы летало». Любые правительства, даже столь отдаленные, либо производили собственные мла низкого качества, либо пользовались старыми машинами, снятыми с производства в большей части галактики. Ну, а пираты Сафона Пиндана имели в карманах кредитки, чтобы купить себе пусть не самую современную, но уж точно ходовую технику. Следовательно, эти оборванцы, группа Хитор, надо натравить на них истребители, посоветовал Вейн. Сразу разделают эти летающие корыта на куски. Нет, заявил Ирф. Пост связи, установить с ними контакт на общей частоте и перевести сигнал на мой комлинк. Он вынул из подлокотника цилиндр коммуникационного устройства. Не говори мне, что ты намерен пообщаться с этими отбросами, едва ли не взмолился Вейн. Да, именно так, сообщил Ирф. Эй, ты. Он обратился ко вполне конкретному дроиду модели В1. Запускай станцию перехвата коммуникационных сигналов. Небольшое дополнение с фрегата типа «Щедрый», за который он отдал немалые деньги. Для цивилизованной галактики такие установки устарели, но здесь, на границах галактического диска, да еще против подобных мусорных кораблей, почему бы и нет, на каждый план должен быть запасной. Еще один органик утратил звание разумного, прокомментировал Ауто. Неизвестные корабли, говорит капитан Ирв с борта каликоидного роя, запрашиваю встречу с вашим командиром Ампяхом. Вин с удивлением повторил, и зачем нам с ними разговаривать? Давай всадим по парочке ракет, да пойдем кав пить, следом за ними явятся другие, укокошим их, и так до тех пор, пока не явятся все. Вейн, ты самая бесполезная трата калорий, которую только в своей жизни осуществляли твои родители, скрипуче произнес Ауто. Капитан, но бесполезный прав, лучше будет перевести в боевое положение пусковые установки. Я не хочу, чтобы они о них знали, заявил Ирв. Во время ремонта нам как следует замаскировали большую часть вооружения по моей просьбе. И раскрывать все карты первому же встречному патрулю я не намерен. Из динамиков мостика послышался шум статических помех. А еще эти оборванцы могут просто не знать нашего языка, заявил Вейн. Это возможно, согласился Ирв. Но у нас есть дроиды, которые смогут поговорить с ними на любом известном в галактике наречии. Нужно только услышать их говоры. Новый поток помех оказался сильнее предыдущего, но в этот раз он дополнился басовитым лающим голосом. «Вы кто такие? Мы вас не звали. Идите прочь. Никто не имеет права требовать встречи с Ампяхом, если не хочет сдохнуть. Какие приветливые!» – проворчал Вейн. «Ирф, они уже в зоне поражения ракет. Давай бахнем уже, а?» «Не рекомендую», – возразил Ауто. «Я провел фонетическую экспертизу. Этот акцент характерен народу Налрани». «О, ну круто! Чего уж тут?» – всплеснул руками Вейн. «Мы не будем обижать летающих собачек. Ребят, а мы точно страшные и кровожадные корсары Доминиона? А то мне начинает казаться, что самоуважение мы оставили на границе этого треклятого сектора. А еще у нас есть логика и возможность предсказать результаты своих действий», – возразил Ирв. «Мы можем разозлить Ампяха, прикончив кого-нибудь из его сородичей. Дело в том, что Налрани по природе своей склонны создавать кланы и племена. Псиные стаи», — уточнил Вейн. «Да что с тобой не так, полукровка?» — возмутился Ауто. «Чего ты пристал к природе Налрани? Что я имею против летающих разумных псов, которые являются стайными животными и любят выпотрошить разумных в ходе абордажа?» — уточнил Вейн. «Не, ребят, все нормально. Просто мы разговариваем с летающими в космосе разумными псами-пиратами. Мне одному кажется, что пора вызывать бригаду санитаров. Я много дерьма повидал в галактике, но что бы такое?» Поняв, что от компаньона он не добьется решительно ничего путного, Ирв снова активировал комлинк. «Свое имя я назвал, и повторюсь, я хочу встретиться с Ампяхом. Это в его интересах и интересах всей группы Хитор. Дерзко говоришь, чужак», — заявил невидимый собеседник. «За такие слова могут и голову отрубить. Ну, если Ампях готов обезглавить того, кто предлагает ему линейный корабль, который один сильнее, чем весь флот группировки Сафонна Пиндана, а того и гляди, всего сектора, то я явно зря потратил 200 кредиток, покупая информацию о том, как вас разыскать», — заявил Ирв. И в тот же момент почувствовал на себе тяжесть взгляда Вейна и Ауто. «Ты чего, чужак, решил к нам в группировку вступить?» — недоверчиво поинтересовался Налрани. «Угадал», — ответил Ирв, видя, как округляются глаза Язуа. «Ну так что, мне улетать, или поговорим?» Несколько секунд длилось молчание. Ирв находился в полной уверенности о том, что сейчас пилоты связываются с главной базой. Самостоятельно решить такой вопрос они не в состоянии. «Станция перехвата работает?» — уточнил он у дроида. «Да, сэр», — ответил В1. «Сигнал не расшифровали, но направление и мощность передачи получаем. Хорошо, Ирф потер руками друг от друга. Скажи, что это часть плана, и мы не свяжемся с этими собаками космическими, взмолился Вейн. Я застрелюсь из своей глефы, если придется нюхать запах псины. Все идет по плану, заявил Ирф. Сейчас они должны получить ответ. Чужак, босс готов говорить, пролаял Налрани. Но сперва мы подымемся на твой корабль и перетрем лично. Усек, от взгляда Ирва не укрылось то, что Вейн уже до белизны костяшек сжимает свою виброглефу. Парень явно на взводе. Конечно, ответил командир каликоидного роя. Садитесь в главный ангар. Я пока распоряжусь подготовить зал для приема дорогих гостей. А ты правильный мужик, чужак, самодовольно хмыкнул Налрани. Давай, делай так, чтобы все было по высшему разряду, усек? Нет, ну теперь я сам уже хочу посмотреть, как эта собака будет скулить, заявил Ауто. Не извольте беспокоиться, произнес Ирф. Все будет в лучшем виде. Система Большая Сельтая располагалась в секторе Миерукар внешнего кольца в квадранте А3. Внутри можно было обнаружить единственное светило, скупо обогревающее опять же единственную планету в системе, одноименной звездной системе, в которой он и находился. Этот покрытый ледяной коркой мир был покрыт сетью пещер и естественных тоннелей в свой коре, что превращало его в поистине великолепное место для того, чтобы держать здесь базу. Сафон Напиндан именно так и поступил. Капитан Аниликс, право дело, ну не будет же командир группировки называться лейтенантом при отсутствии конкурентов, стоял на мостике флагманского легкого крейсера типа Арквитинс и с интересом взирал на то, как флот группировки Пиндана перестраивается для боя на встречных контркурсах. Два легких грузовых корабля, модернизированных для ведения боя, корвет CR-90 под названием «Меч Сафонна», флагман Пиндана, две ДП-20 и несколько скипреев. Хотя по информации службы разведки Доминиона, последних у Сафонна должна быть ровно одна единица. Что ж, порадуемся за парня, который шел к успеху в деле пополнения численности своего флота. Согласно тем же данным, организация Пиндана была достаточно крупной, чтобы соперничать с пиратской группой Хитор и насчитывала порядка 200 бойцов, чего более чем достаточно для того, чтобы вести активную и привычную пиратскую жизнь. Но этого до безобразия мало, когда дело касается противостояния превосходно обученных корсаров Кавила. Многие их наниматели часто задавались вопросами, почему корсарская банда является проимперски настроенной и никогда не брала заказы на атаку имперских же конвоев.